10 марта 1908 года. 3 часа пополудни. Германская империя. Нюрнберг. Нюрнбергская крепость. «Господа», — по-немецки сказала императрица Ольга, кивнув в сторону французского премьера Аристида Бриана. «Час назад там, внизу, мы осудили к пожизненному заключению мсье Клемансо, французского политика, который потерял чувство границы между добром и злом. А сейчас будем судить саму Францию, республиканское устройство которой порождает таких моральных уродов. Старуха в красной шапке, воинствующая неверно своим обязательствам, патологически лжива и стремится извлекать одностороннюю выгоду в любых обстоятельствах. Но хуже всего у Франции дело обстоит с предсказуемостью поведения, ибо каждое следующее правительство может отказаться отвечать по обязательствам предыдущего. Поддержать союзника, подвергшегося внезапному нападению, они однажды уже отказывались. Так чего нам ждать от них впоследствии? Внезапного удара в спину, поскольку в Париже очередной премьер или президент решит, что вовремя предать — это значит предвидеть. Сегодня Франция — член Брестского альянса, а завтра она решит вступить в союз с внешними врагами. К нашему счастью, Российской империи вероломство французов почти не страшно. Наши границы не соприкасаются, и даже сферы влияния расположены на некотором расстоянии. Поэтому мы в любом случае успеем изготовиться и дать врагу жестокий отпор. Зато в опасности могут оказаться наши союзники, Британская и Германская империи, для которых вечное французское непостоянство несет серьезную угрозу». «Госпожа императрица!» — на том же языке воскликнул Аристид Бриан. «Какую же угрозу вам может представлять Франция, самая слабейшая из всех европейских держав?» Французский премьер сказал эту фразу и осекся, глядя, как меняется лицо глядящего на него князя-консорта, как сужаются его глаза, а руки сжимаются в кулаки. «Этот сумасшедший русский меня убьет», — ошарашенно подумал он. «Убьет прямо здесь и сейчас, ударом кулака, как глупого быка на ярмарке ради потехи толпы. Но за что? Из-за чего такой приступ немотивированной ярости? Или мы не знаем?» Будто отвечая на невысказанный вопрос, тяжелым голосом произнес муж русской императрицы, что в разгар кризиса ваше правительство вполне серьезно обсуждало возможность в пику Брестским соглашением обратиться за военной помощью к североамериканским Соединенным Штатам. Предложение было отвергнуто, и о нем постарались забыть. То ли это случилось по причине неготовности политиков Янки вылезать из коротких штанишек доктрины Монро, то ли из-за опасений, что подобный политический выкрутас выведет вас из-под защиты Брестских соглашений, после чего германские гренадеры появятся в Париже быстрее американских GI, а Россия и Британия не шевельнут вашу защиту и пальцем. Было такое?» Вместо ответа французский премьер только судорожно кивнул головой, опасливо поглядывая на германского кайзера, готового исторгнуть из себя очередную, минимум получасовую речь о французском коварстве. А ведь следом и в самом деле могли появиться гренадеры. «Вот видите, мсье Бриан?» Вместо кайзера с обманчивой мягкостью в голосе произнесла русская императрица. «Вы сами признали, что Франция может представлять угрозу общеевропейской безопасности. Затаив зло, вы дождетесь момента, когда силы Брестского альянса будут связаны тяжелой борьбой и нанесете нам удар в спину, впустив на свою территорию силы североамериканских Соединенных Штатов, предоставив им базы и материальное снабжение. И в том, что эта борьба неизбежна в среднесрочной перспективе, тоже нет никакого сомнения. Американский зверь растет, как на дрожжах. Его аппетиты все время увеличиваются. И скоро в Вашингтоне посчитают, что стали достаточно сильными, чтобы бросить вызов не только одряхлевшей до ветхости Испании, но и всему европейскому континенту. А тут вы, такие красивые и с камнем за пазухой. Ну как пройти мимо и не воспользоваться?» «Да. Кузина Хельга права», — с казарменной прямотой подтвердил кайзер Вильгельм, дождавшийся своей очереди говорить. «Вы, французы, всегда были людьми с пониженной социальной ответственностью, истинными содомитами и иудами, а ваш Париж — это новый Вавилон, гнездилище всяких грехов и самого низкого разврата. Довериться вам, себя не уважать. Благодарите всемогущего Господа за то, что он послал в этот мир русских, которые возятся с вами, как с сопливыми полоумными детишками. Будь моя воля, не было бы на этом свете никакой Франции. Ибо сказано в Писании, что от одной паршивой овцы запаршивит все стадо, а паршивее французов нет никого на этом свете. Все, к чему вы прикасаетесь, покрывается гнилью и плесенью, и лечить вас следует не ласковыми увещеваниями и легкой голодовкой, а огнем и мечом, отделяя немногочисленных агнцев от целого сонмища козлищ». «Помягче, дядюшка Вилли, помягче», — промурлыкала императрица Ольга. «Время огня и меча наступит только в том случае, если мсье Бриан окажется настолько упертым, что не пойдет на предложенные нами соглашения или его откажется ратифицировать их национальное собрание. Только тогда мы с дядей Берти разрешим вам основательно переворошить французский курятник. В любом другом варианте целить паршивцев мы будем без смертоубийства и желательно вообще без пролития крови. Не надо нам лишней войны на европейском континенте. И дадим мы на нее добро только в том случае, если словарный запас будет исчерпан, а желаемый эффект общей безопасности не достигнут. Дикси, я так сказала». «Вот видите, мсье Бриан», — проворчал кайзер, — «моя кузина Хельга — настоящий ангел, которому вы каждый день должны мыть ноги и пить ту воду. Не то что я, старый вампир, не знающий добрых слов. Ну да ладно. Дядя Берти, а ты что скажешь по обсуждаемому вопросу?» «Я... Ах да!» — встрепенулся престарелый британский король. «Мое мнение. Штаны спустить, отвернуть, нагнуть и отхлестать по голой заднице хорошо просоленными розгами, чтобы ум из того самого места вернулся обратно в голову. А еще лучше морскими леньками, чтобы эта Франция целый месяц ела стоя, будто кобыла, и спала только на животе». «Папа!» — укоризненно произнесла принцесса Виктория. «Будь серьезней». «Не могу я быть серьезным, когда гляжу на эту демократическую французскую образину», — проворчал Эдуард VII. «С нами, королями, все понятно. Власть от Бога и все такое. Или ты делаешь свое королевское дело как следует, или случается революция, и тебе отрубают голову, как Карлу I или Людовику XVI. И все. Добро пожаловать в историю. Этот холодок на шее и отвращает монархов от очевидных глупостей и безумств. Отставки с пенсией и мундиром в монаршей должности пока что удостоился только один человек. И то исключительно в силу того, что операцию рокировки проводили весьма умные и добрые люди. Христос той компании пожал бы руку всем и каждому. Теперь перейдем к так называемым демократическим политикам. Я бы понимал, если бы по этой стезе шли люди успешные, победители в войнах, талантливые дипломаты, администраторы, лучшие из лучших, представляющие свои народы. Но нет. Как раз таких талантливых и ярких людей демократическая система не терпит. Ведь каждый из них может стать настолько успешным и популярным, что мадам История, не задумываясь, возложит на его голову королевский венец. Поэтому республиками обычно управляет серенькое говнецо, ничуть не выбивающееся над уровнем среднего обывателя. И только в годы тяжелых потрясений перепуганные господа депутаты готовы отдать власть новым Наполеонам. Вы думаете, о чем это я? Да только о том, что отношение к говнецу должно быть соответствующим. Его дело — лежать в своей выгребной яме и не вонять за ее пределами, потому что в противном случае им займутся ассенизаторы. Если после всех подвигов мсье Клемансо и попытки обратиться за поддержкой к враждебной нам державе Франция хочет сохранить свое членство в Брестском альянсе, то ее права следует радикально урезать. Отныне она не самостоятельный член, а государство, чьи метрополии и колонии находятся под нашей общей защитой. Никакой армии, за исключением жандармско-полицейских сил, флота и внешнеполитической художественной самодеятельности у нее быть не должно. Зачем ей все это, если на нее никто не собирается нападать? Пересмотрено это положение может быть только в том случае, если во Франции утвердится ответственная монархия, хотя бы такого же дуалистического толка, как в Британии. А так можно отрубить головы всем французским парламентариям, но новый состав национального собрания, избранный по тем же законам, будет точно таким же, как и прежний. Изменить это положение можно только тщательной селекцией и прополкой избираемого человеческого материала. Но это дело десятилетий, если не столетий. А жить надо прямо сейчас. Поэтому сделать следует так, как я уже сказал». «Поддерживаю», — сказала императрица Ольга, которая через долгую беседу с кузиной Викторией и внушила британскому королю столь позитивную программу. «При этом высвободившись от содержания вооруженных сил и бездельников-дипломатов средства следует направить на благоустройство вашей милой Франции, прокладку дорог, постройку школ и больниц и прямую поддержку беднейших слоев населения. Строить, скажу я вам, это лучше, чем воевать. А ты что скажешь, дядюшка Вилли? Если Франция не будет угрожать Германии реваншем, подкрутил ус кайзер Вильгельм, то и Германия не будет относиться к Франции как к врагу, которого неизбежно придется втоптать в землю. Более того, если в мире обозначится какая-нибудь угроза для лягушатников, то мы, оберегая мирный сон французских буржуа, будем готовы выступить на защиту общеевропейских интересов конно, людно и оружно. Только у меня есть еще одно условие. Во Франции должна быть полностью разрешена пропаганда традиционных ценностей. А все это ваше «свобода, равенство, братство и любовь без обязательств» должно пребывать под жестоким, но негласным запретом. В противном случае Господь выберет камень потяжелее и шарахнет по вашему Парижу с такой ненавистью, что на фоне получившегося фейерверка померкнет гибель Помпеи. «Дядя Вилли!» — сукоризной воскликнула императрица Ольга. «Не пугайте страусов, пол бетонный!» «Ах, да, Хельга!» — пробормотал кайзер Вильгельм. «Виноват, исправлюсь. Впрочем, ничего иного к своей речи я добавить не могу, а потому умолкаю». «Итак, мсье Бриан», — после некоторой паузы произнесла русская императрица, — «надеюсь, вы поняли наши условия продолжения вашего существования? Если вы с нами согласны, то так прямо и скажите, и тогда мы перейдем к праздничному банкету. Если же нет, то поезжайте в свой Париж и ждите там окончательного решения французского вопроса. Нацию вашу мы истреблять не будем, это совершенно исключено. А вот государство зачистим до белых костей. И тогда не обижайтесь, если присутствующие здесь монархи станут решать, как жить и во что верить будущим поколениям французов. За все следует платить. И за пьяные выходки мсье Клемансо тоже». «Госпожа Ольга», — проблеял растерянный Аристид Бриан, — «я не имею возможности единолично принять такое решение. Национальное собрание может меня не одобрить, и тогда...» «Ладно, мсье Бриан, я вас поняла», — махнула рукой Ольга. «Вам выдадут бумагу на чистом французском языке и отпустят восвоясь. Если ваше национальное собрание в срок до 1 мая ее ратифицирует, то у вас настанет одна жизнь, а если не ратифицирует, то совсем другая. И не кляните потом свою судьбу, если что-то пойдет не так. Это Господь добр к разным негодяям, зато мы, монархи, злые и недоверчивые. Дикси, я так сказала». «Поддерживаю тебя, Хельга. Лучше и не скажешь», — подкрутил ус германский кайзер. «Да будет так, как ты сказала». «И я тоже поддерживаю», — произнес британский король. «Тут кто-то говорил о банкете? Люблю повеселиться, особенно поесть».